Императрица умирала. Прозрачная, воздушная. В ней, казалось, не осталось ничего земного. Никто не мог без слез взглянуть на нее. Фрейлина Толстая. И ему было больно видеть Машу. Всепрощающие, обвиняющие глаза. «Ради бога, не упоминай при мне про императрицу. Мне больно», — просит император брата Константина. Она уже давно не встает с постели. Не покидает своих апартаментов, своей золотой клетки. Лежа в постели, императрица подводит итог земным делам, диктует фрейлинам последние письма и завещания. Незадолго до кончины она вспомнила об одной бедной англичанке, которой помогала много лет, и послала ей деньги в конверте, с трудом надписав сама дрожащей рукой: «Мисс Лонди от одной больной, фрейлина Толстая». В завещании она просила похоронить ее в простом белом платье, не возлагать на голову царскую корону. Желаю также, если это возможно, не производить вскрытия. Но большую часть времени она пребывала в полусне. К этому в последнее время добавились галлюцинации. Она видела вокруг себя воображаемые лица и разговаривала с ними, но обыкновенно быстро спохватывалась. И наступила ночь на 22 мая. Вечером государь хотел уехать в царское село. Там жила Катя с детьми. Но состояние императрицы, которую он навестил днем, его встревожило. И он посоветовался с доктором Боткиным, не следует ли ему эту ночь провести в городе. Почтенный Боткин с самоуверенностью, свойственной докторам, заявил, что этой ночью он ручается за жизнь государыни. Однако именно по истечении этой ночи ангел смерти совсем тихо прилетел за нею, пока весь дворец спал. Одинокая смерть стала заключительным аккордом жизни, такой чуждой шуму и земной славе. Фрейлина Толстая. Никто не был при ней в самый момент смерти. Ее неотлучная камерфрау Макушина, войдя в спальню в 9 часу утра, нашла императрицу бездыханной. Императору сообщили, что императрица кончила жизнь спокойно, без агонии, как бы заснула. Утром военный министр Милютин, как обычно, приехал на ежедневный доклад к Александру в царское село. И узнал, царь только что получил известие о кончине императрицы и выехал в Петербург на экстренном поезде. Немедленно я возвратился в город, где получил приказание приехать в Зимний дворец. Был уже 12-й час, когда я вошел с докладом к государю. Он был печален, в нервном состоянии, но имел терпение выслушать мой обычный доклад. Во время доклада пришла Макушина, принесла показать государю разные перстни и ожерелья, которые государыня обыкновенно носила на себе. Государь сам разобрал эти вещи и распорядился, которые надеть на покойницу и которые пожелал сохранить у себя на память. После ее смерти, помимо завещания, нашли лишь единственное письмо к государю, написанное когда-то давно и которое она хранила. В этом письме она трогательно благодарила Александра за счастливо прожитую жизнь рядом с ним. Теперь все ждали, что же будет.